Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем. Фауст. Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору то лучшее, что движет мной. В душе, смирившей вожделенье, свершается переворот. Она любовью к провиденью, любовью к ближнему живет. Пудель, уймись, и по комнате тесной не бегай. Полно ворчать и обнюхивать двери порог. Ну-ка, за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель, на эту подушку бы лег. Очень любезно нас было прыжками забавить. В поле на воле уместна твоя беготня. Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить. Угомонись и пойми, ты в гостях у меня. Когда в глубоком мраке ночи каморку лампа озарит, не только в комнате рабочей, и в сердце как бы свет разлит, я слышу разума внушенье. Я возрождаюсь и хочу припасть к источникам творенья, к живительному их ключу. Пудель, оставь! С вдохновением минуты, вдруг охватившим меня невзначай, несовместимы ворчанье и лай, более свойственно спеси надутой лаять на то, что превыше ее. Разве и между собачьих ухваток водится этот людской недостаток? Пудель, оставь беготню и бытье. Но вновь безволье и упадок, и вялость в мыслях, разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Паденья эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони. Лекарство от душевной лени, божественное откровенье, всесильное и в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писанье, хочу, не пожалев старанья, уединившись в заперти, как следует перевести.